Мы все куда-то спешим, не сердца, а машины, а мой рабочий стол далеко не рок-н-ролл. Мне хватит мысли одной, сегодня мой выходной. Я бы потерял контроль, контроль на ноль. Контроль мой на ноль, и ждать не стоит, кажется, мечту узнал. Чего пьян? Всегда куда-то спешим, не сердца, а машины. Мой рабочий день пошел под день, но в общем все равно мне хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, и я бы потерял контроль. Контроль мой на ноль, ждать не стоит, кажется, мечту узнал. Чего пьян? Да, это наши засияли день и ночь.